Вестник. Но кто же она, которой ты страшишься? Полибова вдова. Меропа, старец. Чем вызван твой великий страх пред нею? Ужасным Божиим вещаньем, гость. Дозволено узнать его или нет? Изволь. Когда-то был от Аполлона мне глаз, что в брак я с матерью вступлю и кровь отца пролью своей рукою. Вот отчего далеко от Коринфа живу теперь и счастлив здесь, а все ж милей всего родительские очи. Так этот страх привел тебя к изгнанию. Еще боялся я отца убить. Тогда тебя избавлю я, владыка, от страха. Я недаром добрый вестник, и по заслугам будешь награжден. Затем я и пришел, чтобы вернуть тебя в Коринф и получить награду. Не возвращусь вовеки в дом отцовский. Не знаешь, сын, что делаешь, коль это... Что, старец? Говори же ради Бога. Тебя от дома держит вдалеке. Страшусь. Глаголы Феба не сбылись бы. Родителей бежишь, боишься скверны. Да, это, старец, это страшно мне. Сказать по правде, страх напрасен твой. Ну как же, если я от них родился? Затем, что не в родстве с тобой, Полиб. Что ты сказал? Полиб, мне не отец? Такой же он тебе отец, как я. Ты для меня ничто, а он родитель. Ни он тебя не породил, ни я. Но почему ж меня он сыном звал? Из рук моих тебя он принял в дар. И так любил, из рук приняв чужих? Да, потому что сам он был бездетен. А ты купил меня? Или нашел? Нашел в лесу, в ущелье Кеферона. А почему ты в тех местах бродил? Поставлен был стада пасти в горах. Так ты пастух. Батрак наемный был. Я был твоим спасителем, мой сын. Но отчего же я тогда страдал? Свидетели, лодыжки ног твоих. Увы, что вспоминать о старом горе? Я развязал проколотые ноги. О, боги! Кто ж преступник? Мать? Отец? То знает лучше, давший мне тебя.